Пенза, губ исполком. Копия Евгения Богдановне Бош. Получил вашу телеграмму. Необходимо организовать усиленную охрану из отборно надежных людей, провести беспощадный массовый террор. Сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города. Экспедицию карательную, тот самый железный поток. Пустите в ход, телеграфируйте об исполнении. Предсовнаркома Ленин. 12 августа 1918 года, Москва, Пенза, губисполком Бош. Получил вашу телеграмму. Крайне удивлен отсутствием сообщений о ходе и исходе подавления кулацкого восстания пяти властей. Не хочу думать, чтобы вы проявили промедление или слабость при подавлении, при образцовой конфискации всего имущества и особенно хлеба. Замечательный публицист Дора Штурман добавляет от себя после этой цитаты. «Видит ли Ленин голодную смерть детей за этими своими бесчисленными приказами отобрать весь хлеб у сопротивляющихся продразверстке и не имеющих никаких хлебных излишков людей, которых он именует кулаками?» Слова выделены Дорой Штурман. Видит и знает. Вспомним его фразу из секретного письма Политбюро по поводу изъятия церковных ценностей. И именно теперь, и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем, и так далее. Более обширным, нежели пензенское, было известное Тамбовское восстание крестьян, против которых Ленин бросил регулярную армию под командованием Тухачевского, а также Чонновские карательные войска. Между прочим, участником этой карательной войны с крестьянами был известный впоследствии писатель Аркадий Гайдар. С.П. Мельгунов в своей страшной по содержанию книге «Красный террор в России» пишет на странице 29. «Брали сотнями заложниц, крестьянских жен вместе с детьми во время крестьянских восстаний в Тамбовской губернии. Они сидели в разных тюрьмах, в том числе в Москве и в Петербурге, чуть ли не в течение 2 лет». Например, приказ оперштаба Тамбовской ЧК 1 сентября 1920 года объявлял «Провести к семьям восставших беспощадный красный террор, арестовывать в таких семьях всех с 18-летнего возраста, не считаясь с полом, и если бандиты выступления будут продолжать, расстреливать их. Села обложить чрезвычайными контрибуциями, за неисполнение которых будут конфисковываться все земли и все имущество». Как проводился в жизнь этот приказ, свидетельствует официальное сообщение, печатавшееся в Тамбовских известиях. 5 сентября сожжено 5 сел, 7 сентября расстреляно более 250 крестьян. В одном Кожуховском концентрационном лагере под Москвой в 1921-1922 годах содержалось 313 тамбовских крестьян в качестве заложников, в числе их дети от 1 месяца до 16 лет. Среди этих раздетых, без теплых вещей, полуголодных заложников осенью 1921 года свирепствовал сыпной тиф. Расстреливали и детей, и родителей, и мы найдем засвидетельствованные и такие факты. Расстреливали детей в присутствии родителей и родителей в присутствии детей. О любви Ленина к крестьянству, которую можно выразить грубоватой, но справедливой русской пословицей «полюбил волк кобылу, оставил хвост да гриву», говорит и его разговор с Уэллсом, написанный последним в книге «Россия во мгле». Уэллс беседует с Лениным. «И вы возьметесь за все это с вашими мужиками, крепко сидящими на земле? Будут перестроены не только города, деревня тоже изменится до неузнаваемости». «Уже и сейчас, — сказал Ленин, — у нас не всю сельскохозяйственную продукцию дает крестьянин. Кое-где существует крупное сельскохозяйственное производство. Там, где позволяют условия, правительство уже взяло в свои руки крупные поместья, в которых работают не крестьяне, а рабочие. Такая практика может расшириться, внедряясь сначала в одной губернии, потом в другой. Крестьяне других губерний неграмотные и эгоистичные. Не будут знать, что происходит, пока не придет их черед. Может быть, и трудно перестроить крестьянство в целом, но с отдельными группами крестьян справиться очень легко». Говоря о крестьянах, Ленин наклонился ко мне и перешел на конфиденциальный тон, как будто крестьяне могли его услышать. «Не правда ли, каждое слово вождя так и дышит любовью к крестьянам? Наконец, у меня в руках есть еще один, можно сказать, уникальный документ, в котором говорится не о крестьянине, а голосом самого крестьянина. Известно, что каждый писатель получает много читательских писем. Обычно они приходят по почте. Но вот однажды в дверь моей квартиры позвонили, я открыл. На пороге стоял коренастый мужчина лет 45, в облике которого по каким-то неуловимым признакам угадывался сибиряк. Он протянул мне завернутый в газету сверток трубкой, наподобие того, как свертывают чертежи, и коротко пояснил. Мой отец просил это после его смерти отдать в хорошие руки, чтобы не пропало. Я отдаю это вам. Делайте с этим, что хотите. В свертке не казалось ни письма с обращением, ни обратного адреса, но подлинность документа и всех данных, содержащихся в нем, не вызывает никаких сомнений. Все это полностью вошло в книгу «Слово исповеди и надежды», изданной «Молодой гвардии» в 1990 году, а в несколько сокращенном виде опубликовано в журнале «Сибирские огни». Дело в том, что рукопись начинается с длинного списка, с перечня 214 домохозяев некого села Сивково. Ладно, если бы крестьяне были просто перечислены, а то не перечислены на разграфленных страницах, и если считать за графу порядковую нумерацию, то набирается 11 граф. Вверху страницы заголовок «Об отмщении взываем». Под заглавием «Поименный состав домохозяев села Сивково с 1908 по 1945 год». Конечно, этот список печатным способом воспроизвести можно, но он занимает много места. Мелким шрифтом 9 страниц. Мы его пропускаем. Далее идут пояснения к списку. Летописец села Сивково поясняет. Первое. В графе 3 показаны А. Знаком М. Хозяйство, имевшее в собственном владении и пользовании ветряные мельницы. Мельниц в селе было 22. Б. Знаком К. Хозяйство, владевшее собственными кузницами. Кузнецов в селе было 8 человек.